Глава 63. Прежде чем зайти в деревенский дом к Светлане Федуловой, Петелина проинструктировала Екатерину Шевчук. — Катя, ваша мать душевно больна. Попытайтесь. — Я к ней ничего не чувствую, — нервно отреагировала Екатерина. — Только сегодня о ней узнала. У меня другая мама, другая! — Да, настоящая мама у вас другая. Никто ее не отнимет, — согласилась следователь. — В доме больная женщина, которая вас родила, а потом потеряла. — Как можно потерять ребенка? — возмутилась Шевчук. — Вы ничего не помните? У вас была любимая игрушка. — Она и сейчас сохранилась. Черепашка-ниндзя. Мне ее мама купила. Моя настоящая мама! — Катя, я вам обязательно расскажу все подробности. Сейчас только главное. Вашу биологическую маму обвинили в вашем убийстве незаслуженно. Принудительно лечили. А она продолжала искать вас. Сейчас она замкнута в скорлупе прошлого. Но когда она увидит свою дочь, должна раскрыться. Назовите ее мамой. Попытайтесь узнать, где моя дочь Настя. Она считает ее Ириной, официанткой из прошлого. — Вы для этого меня вызвали? — Катя, прошу вас, спасите мою девочку. Петелина поднялась на порог и открыла дверь. Екатерина вошла в дом вместе с дочерью Дашей. С Федуловой сняли наручники. Помимо троих женщин и девочки, в комнате остался Валеев. Оператор Ильин тайно снимал через дверь смежной комнаты. Там же находился Леонид Островский. «Мама, это я, Катя», — сказала Шевчук. Федулова недоуменно посмотрела на взрослую женщину, опустила взгляд на трехлетнюю девочку, и глаза ее потеплели. «Моя Катенька», — промолвила Федулова и подошла к Даше. Девочка попыталась спрятаться за маму. Екатерина присела, шепнула дочке. — Это твоя бабушка. Еще одна бабушка. — Катенька, ты нашлась, моя Катенька! — причитала Федулова, обнимая насупившуюся девочку. Петелина наблюдала за встречей и дала знак Шевчук, когда увидела, что размякшая горничная стала похожа на нормальную женщину. Екатерина попросила, как ее учила следователь. — Мама, а где официантка, с которой ты была сегодня? Помоги нам ее найти. — Ирка! Она плохая! — Где она? — Она украла мою Катеньку, утопила. — Да нет же, я нашлась, я здесь. — Ты не Катя! Федулова отстранилась вместе с маленькой Дашей. — Вот моя Катя! — Мама, я просто выросла! — старалась Екатерина. — Скажи, где официантка? — В реке. Утонула. Шевчук посмотрела на Петелину. Та молча кивнула. — Продолжайте. — Мама, как утонула? Где? — Ирка обманщица. Она плохая, мерзкая. Она в реке! — распалялась Федулова. «Это ты ее?» — ужаснулась Шевчук. Даша расплакалась. Екатерина вырвала дочь из объятий Федуловой. Сумасшедшая продолжала орать. «Ирка, дрянь! В реку! Туда ей и дорога! Где моя Катя? Отдайте Катю!» Федулова ринулась на Шевчук. Валеев встрял между женщинами, скрутил разбушевавшуюся Федулову и припечатал к стулу. На запястьях подозреваемой защелкнулись наручники. Островский, переполняемый творческим восторгом, влез в кадр. Такого поворота не ожидал никто. Катя, исчезнувшая 3 десятилетия назад, нашлась. Но в доме отдыха пропала другая девушка. И снова главная обвиняемая Светлана Федулова. Опустошение в душе Елены заполнялось материнским отчаянием. Здравый рассудок уступил место злости. Она схватила Федулову за волосы. Куда ты ее отвела? Толкнула в реку сонную Настю? Федулова с вывернутой шеей косилась на трехлетнюю девочку и продолжала звать. — Катя, моя Катя, ты нашлась, иди ко мне. — Говори, где Настя? — требовала Петелина, теряя надежду. Шевчук уводила плачущую Дашу и утешала. — Бабушка болеет, мы приедем к ней, когда она выздоровеет. — Она не выздоровеет никогда! — выкрикнула Петелина. Марат оторвал жену от горничной, встряхнул. — Лена, ты так ничего не добьешься! Елена увидела перепуганные глаза ребенка, объектив камеры, восторженно любопытный взгляд телеведущего. Злость в душе рассыпалась, нахлынула леденящая безысходность. «Надо же что-то делать!» — в сердцах сказала она. «Искать! Искать Настю! От погреба до дома Федуловой километра два вдоль реки, и если она толкнула...» Марат не договорил. «Берег! Надо изучить берег!» — согласилась Елена и ринулась к двери. — Пойдем! — Куда ты? — Марат остановил жену. — Я возьму катер. На закате багряные облака медленно ползли над рекой, сгущая вечерний мрак. Стемнело. Со стороны реки доносился дробный рокот катера, луч носового прожектора прочерчивал световые дорожки на мерцающей холодом водной глади. В конференц-зале Дома отдыха собрались создатели программы «Следствием установлено». Леонид Островский испытывал воодушевление и убеждал режиссера, давая команды оператору. — Костя, у нас будет сногсшибательная развязка. Сейчас увидишь. Саша, крути сегодняшние сцены с самого начала. — Хронометраж серии под завязку, — зудел режиссер. «Бла-бла-бла, сократим! Горничная с вилами кидается на консультанта. Как тебе такая сцена? И это не постановка, а жизнь! А когда мы раскроем настоящее имя горничной?» Кадр остановился. Оператор Ильин щелкал курсором, отматывая кадры назад и укрупняя фрагмент. «Саша, что ты делаешь? Дальше самое интересное!» — торопил ведущий. «Там что-то есть!» Взгляд оператора фокусировался на лодке, которую толкала в реку горничная. «Вот, смотрите!» Из лодки что-то торчало. Странный предмет возвышался над кормовой лавкой. Режиссер присмотрелся, с недоумением спросил. «Нога?» «Босая ступня!» — подтвердил Саша, сделав кадр четче. «В крови!» — пробормотал ведущий. «То в лодке», — не понимал режиссер, — «живой или нет?» Оператор продолжил воспроизведение эпизода. Горничная повернулась на крик Харченко, полыхнула взглядом. Оставленная без присмотра лодка двинулась по течению и исчезла из кадра. Дальше внимание оператора было сосредоточено на схватке консультанта и горничной, вооруженной вилами. Вопросы режиссера остались без ответа. Прожектор дрожал в руках Валеева. Желтый луч света бликовал на черной воде. Петелина закрыла уставшие глаза, но под веками продолжалось тревожное мерцание. Она молилась и верила, что сейчас Марат окликнет ее радостным криком. Она распахнет веки и увидит... Зазвонил телефон. На дисплее светилось имя Харченко. — Лена, Настя была босиком? — сразу спросил Юрий Григорьевич. — Да. Петелина напряглась. — Кажется, мы нашли ее. Елена прикусила губу. — Что значит «кажется»? — Так страшно, что невозможно опознать? Она боялась спросить, а еще больше услышать, что именно стряслось с ее дочерью. Харченко торопливо продолжал. Та лодка, которая была рядом с Федуловой, когда я настиг ее. На записи видна нога в лодке, босая ступня небольшого размера, видимо, женская, поцарапанная. Федулова ушла с Настей, поэтому... — Где лодка? — спросила Петелина. — Ее унесло течение, мы уже ищем. «Кто мы?» Оператор запустил квадрокоптер с камерой. Летит вдоль реки. И как только найдем... «Вижу!» Прорезался в трубке второй голос. «Что он видит?» выкрикнула Елена. Харченко поднес телефон оператору, тот комментировал. «Вижу лодку. Моторка без людей, та самая». «Пустая?» Еще больше испугалась Петелина. «Снижаюсь. Внутри кто-то лежит. Девушка в юбке, в костюме официантки. Да, это она, Настя!» В голосе оператора не было прежнего энтузиазма. Елена осмысливала информацию и беспомощно бормотала. «Настя лежит. Лежит и все». Валеев услышал разговор и вмешался. «Где лодка? Геометку пришлите!» Елена выронила телефон. Тело стало ватным, в глазах потемнело. Учащенно бившееся сердце словно остановилось и раздумывало. Зачем? Зачем? Зачем биться дальше, если надежды больше нет? Дочери нет, мир рушится. Упавший на дно катера телефон пискнул, пришла геометка. Валеев поднял трубку и расслышал голос оператора. Саша отрывисто говорил, Марат повторял для Елены. — Услышала коптер! Шевелится! Открыла глаза! Слова будили подсознание Елены и пробивались в сердце. Каждая фраза, как оборот стартера, раскручивала ток крови. Глаза расширялись. Мозг требовал точности. «Кто?» — спросила она. «Подняла голову», — повторял Валеев. Расслышал что-то еще и свирепо выкрикнул. «Жива! Настя, жива!» Взревел мотор. Елена с колотящимся сердцем вцепилась в борт. Катер, задрав нос, понесся по реке.